Внутри поселилась боль. Эта боль расправляла черные крылья, и в основном эту боль причинили 368 человек, которые, судя по всему, сильно ненавидят Мэй и хотят, чтобы ее не было на свете. Послать грустный смайлик в Центральную Америку — это понятно. Но запустить его в полет через кампус — кто ж так поступает? Откуда в мире столько враждебности? А потом случилась краткая кощунственная вспышка. Мэй не хочет знать, что эти люди про нее думают. Вспышка разожгла дурное озарение, еще крупнее и кощунственнее. У нее в мозгу всего чересчур. Столько информации, столько данных, суждений, показателей — это чересчур. И людей чересчур, и чересчур много желаний чрезмерных толп людей. И чересчур много мнений чрезмерных толп людей. И чересчур много боли чрезмерных толп людей. И все это постоянно складывается, собирается, пакуется и систематизируется, вручается ей. Точно от этого все оно становится опрятнее и управляемее. Но все это чересчур. «Да нет же, ничего не чересчур», — возразила ей здравая половина мозга. «Нет, эти 368 человек ее обидели. Вот это правда. Она обижена, обижена на 368 голосов, отданных за ее уничтожение. Все эти люди желают ей смерти. Лучше бы она об этом не знала». Вот если бы вернуться в свою жизнь до этих 3%, когда она гуляла по кампусу, махала, улыбалась, праздно болтала, жевала, наслаждалась человеческим общением, не зная, что таится у этих 3% в недрах души, послать Мэй грустный смайлик, ткнуть пальцем в эту кнопку, вот так выстрелить в нее, это все равно, что убийство. На запястье у Мэй вспыхивали десятки сообщений от встревоженных зрителей. Через вид дали они заметили, что она застыла, как соляной столб, а лицо у нее перекошено и смахивает на страшную гневную маску. Надо что-то делать. Она вернулась в ЧК, помахала Джареду и остальным, залогинилась и подключилась к каналу. Вскоре она помогла с запросом мелкого ювелира из Праги, проглядела его сайт, сочла, что работы его занимательны и чудесны, так и сказала вслух, квакнула, что привело к астрономическому коэффициенту конверсии и чистой прибыли в 52 098 евро за 10 минут. Она помогла оптовикам из Северной Каролины, которые торговали экологичной мебелью, «Дизайн ради жизни». А когда ответила на их запрос, они прислали анкету потребителя, попросили заполнить. Это очень важно ввиду возраста и уровня доходов Мэй. Им нужно больше информации о предпочтениях клиентов и ее демографической группе. Она заполнила анкету и прокомментировала несколько фотографий, которые прислало ее контактное лицо в «Дизайне ради жизни» Шерили Фронта. На фотографиях сын Шерили впервые играл в детский бейсбол. Когда Мэй оставила комментарий, от Шерили пришло сообщение. Она благодарила и звала Мэй непременно заехать как-нибудь в Чепл-Хилл, познакомиться с Тайлером лично и поесть настоящего барбекю. Мэй согласилась, очень довольная, что теперь у нее есть новая подруга на другом побережье, и перешла ко второму сообщению от клиента Джерри Уллериха из Гранд Рэпидс, Мичиган, владельца рефрижераторной компании. Тот просил Мэй рассказать всем об услугах его компании. Он изо всех сил старается расширить клиентскую базу в Калифорнии и будет благодарен за любую помощь. Мэй квакнула ему, что расскажет всем знакомым, начиная со своих 14 миллионов 611 тысяч двух подписчиков, и он ответил, что совершенно счастлив, в такой широте знакомств и ждет заказов и комментариев от всех 14 611 тысяч двух пользователей и 1556, из которых тут же поздоровались с Джерри и пообещали тоже всем о нем рассказать. Потом, купаясь в потоке сообщений, он спросил Мэй, как бы его племянница, которая вот-вот окончит университет Восточного Мичигана, получить работу в сфере. Это ее заветная мечта. Стоит ли ей переехать на Запад, поселиться поближе, или можно рассчитывать на интервью только на основании резюме? Мэй направила его в отдел кадров и кое-что посоветовала сама. Добавила племянницу в свой список контактов, пообещала себе, если племянница и впрямь попросится в сферу на работу, проследить за ее успехами. Один клиент, Эктор Касилья из Орландо, Флорида, поведал Мэй, что интересуется орнитологией, прислал ей кое-какие фотографии, и Мэй похвалила их и добавила себе в фотооблако. Эктор попросил оценить фотографии, поскольку это может привлечь к нему внимание в фотосообществе, куда он пытается вступить. Мэй поставила оценки, и он был на седьмом небе. Спустя несколько минут сказал, что кто-то в его фотосообществе сильно впечатлен тем, что о работе Эктора знает взаправдошний сфероид, за что Эктор поблагодарил Мэй снова. Прислал ей приглашение на групповую выставку, в которой будет участвовать зимой в Майами-Бич, и Мэй ответила, что если в январе окажется в тех краях, обязательно придет, а Эктор, видимо, неверно истолковал степень ее интереса и связал ее со своей кузиной Натальей, которая держала гостиницу всего в 40 минутах от Майами и, разумеется, готова была принять Мэй, если та приедет. И друзьям Мэй она тоже будет рада. После чего Наталья прислала свой прайс-лист, отметив, что цены могут быть и ниже, если Мэй захочет приехать в будни. Через минуту Наталья прислала длинное сообщение с кучей ссылок на иллюстрированные статьи про Майами и окрестности, где разъяснялось, чем можно заняться в этом районе зимой. Спортивная рыбалка, водные мотоциклы, танцы. Мэй работала дальше, хотя знакомый провал распахивался, чернота разрасталась. Мэй работала, их убивая, а потом, наконец, заметила, сколько времени. 22:32. Она провела в ЧК 6 с лишним часов. Пошла в общагу, и было ей гораздо лучше, гораздо спокойней. А Фрэнсис уже лежал в постели с планшетом, вставлял свое лицо в любимые фильмы. «Ты глянь», — сказал он и показал ей фрагмент боевика, где вместо Брюса Уиллиса главным героем стал Фрэнсис Гаравента. «Софт практически отлажен», — сказал Фрэнсис, — «даже ребенок разберется. Сфера только что купила эту приладу у трех владельцев одного копенгагенского стартапа. Завтра много чего нового увидишь», — сказал Фрэнсис. И Мэй вспомнила, что завтра просеивают планктон. Весело будет. Иногда, как ни странно, попадаются удачные идеи, и, кстати, об удачных идеях. Тут Фрэнсис притянул ее к себе и поцеловал, и усадил на себя верхом, и Мэй уже решила, что им, наконец, предстоит некое подобие настоящего секса. Но когда она приняла стаскивать блузку, Фрэнсис крепко зажмурился, дернулся, и стало ясно, что он уже все. Переодевшись и почистив зубы, он попросил Мэй поставить ему оценку, и она поставила ему 100. Мэй открыла глаза. 4:17 утра. Фрэнсис лежал к ней спиной, беззвучно спал. Мэй закрыла глаза, но в голове не было ничего. Только эти 368 человек, которые, теперь это стало совершенно очевидно, предпочли бы, чтобы Мэй никогда не рождалась. Надо вернуться в ЧК и открыть канал. Она села. «Что такое?» — спросил Фрэнсис. Она обернулась. Он смотрел на нее в упор. Ничего. Димок же это. Голосование. Ты переживаешь? Ты что? Несколько сотен человек. Подумаешь. Он потянулся, хотел утешить, погладить ее по спине, но не пожелал двинуться с места. Удалось ему в итоге только потереть ей талию. «Но кто?» — спросила Мэй. «Мне теперь придется ходить по кампусу, не зная, кто желает мне смерти». Фрэнсис тоже сел. «Ну так ты проверь». «Что проверить?» «Кто тебе прислал грустный смайлик?» «Ты где вообще находишься? У нас что, 18 век? Мы же в сфере. Посмотри, кто там такой хмурый. Это прозрачно?» «Дура, нашла о чем спрашивать. Хочешь, я посмотрю?» — спросил Фрэнсис. И тут же взялся что-то листать на планшете. «Вот список. Он открытый. В этом, собственно, суть демокши». Он почитал, сощурился. «А, ну это неудивительно». «Что?» — спросила Мэй. Сердце подпрыгнуло. «Кто?» «Мистер Португалия». «Алистер». У Мэй вскипели мозги. «Вот же!» — сказал Фрэнсис. «Да, ладно, пошел он. Хочешь весь список?» Фрэнсис повернул планшет к ней. Но Мэй, сама не успев сообразить, что делает, попятилась и зажмурилась. Забилась в угол, локтями загораживая лицо. «Эй-эй-эй-эй!» — сказал Фрэнсис. «Это не бешеные звери, это просто имена». «Перестань!» — сказала Мэй. «Большинство даже не всерьез, а про некоторых я точно знаю, что ты им нравишься». «Перестань! Перестань!» «Ладно, ладно, ладно, очистить экран». «Если можно». Фрэнсис подчинился. Мэй ушла в ванную и закрыла дверь. «Мэй!» Фрэнсис стоял под дверью. Она включила душ и разделась. «Можно войти?» Под потоком воды она слегка успокоилась. Нащупала выключатель, загорелся свет. Мэй улыбнулась. «Как это глупо, так переживать из-за списка. Ну, еще б голосование не было публичным». При подлинной демократии, при демократии, очищенной от шлаков, люди не станут бояться голосовать, и, что важнее, не станут бояться ответственности за свое мнение. Теперь дело за Мэй — выяснить, кто скорчил ей рожу, и завоевать их сердца. Может, не сразу. Ей нужно время, она пока не готова, но она выяснит. Она должна... выяснить, она обязана знать. А узнав, она будет работать просто и честно. Она исправит мнение этих 368. Она кивнула, улыбнулась. Потом сообразила, что стоит одна под душем и кивает. Это элегантность, идеологическая чистота сферы, подлинная прозрачность окутали ее покоем. Логика и упорядоченность согрели ее. Группа подобралась прекрасная. Радужная молодежная коалиция, сплошь дреды и веснушки, голубые, зеленые, карие глаза. Все сидели, подавшись вперед, лица у всех сияли. Каждый получит по 4 минуты на презентацию своей идеи мозговому тресту сферы, в том числе Бейли и Стентону, которые тоже сидели в зале и жарко беседовали с другими членами бригады 40, а также Тау, который присутствовал на видео. Тау в мешковатой кенгурухе сидел неизвестно где, в пустой белой комнате и через камеру смотрел в зал, не скучая, но особо и не интересуясь. И именно на него, не меньше, а то и больше, чем на других волхвов, и старших сфероидов, выступавшие хотели произвести впечатление. Они, можно сказать, его дети. Их вдохновил успех Тау, его молодость, его умение доводить идеи до воплощения, но оставаться собой, держаться особняком, но быть бешено продуктивным. Все они мечтали о том же, и все хотели денег, сопутствующих такой роли. Сегодня то самое собрание, о котором говорил Кальден. Собрание, где, считал он, зрительская аудитория будет максимальна. И где, взывал он, Мэй нужно уведомить всех, что сфере нельзя достичь полноты, что полнота приведет к какому-то Армагеддону. С того последнего разговора Кальден не всплывал. Вот и хорошо. Мэй окончательно уверилась, что он какой-то хакер, не то шпион. Будущий конкурент настраивает против сферы Мэй и всех, кто под руку подвернется, хочет взорвать компанию изнутри. Она тряхнула головой, ну его, этого Кальдена. Сегодняшний форум будет удачным, она не сомневалась. Десятки сфероидов так здесь и появились, пришли в кампус соискателями, представили свою идею. Идею купили на месте, а соискателя взяли на работу. Мэй знала, что так наняли Джареда и Джину. Один из самых эффектных выходов на сферическую сцену — подать идею, продать идею, в награду получить работу и опцион, а затем увидеть, как идею безотлагательно воплощают в жизнь. Мэй объяснила все это зрителям, пока присутствующие рассаживались. В зале человек 50 сфероидов, волхвы, бригада 40 и несколько помощников. Перед ними в ожидании своей очереди рядком сидели соискатели. Кое-кто еще совсем юный. «Это будет захватывающе», — пообещала Мэй слушателям. «Как вы знаете, мы впервые транслируем соискание». С языка чуть не слетело слово «планктон». К счастью, Мэй вовремя спохватилась. Глянула на запястье. Ее смотрели 2,1 миллиона человек, но она ждала стремительного роста трафика. Первому студенту по имени Файсал было не больше 20. Кожа его блестела, как лакированное дерево, а предложение казалось до крайности просто. Вместо того, чтобы вести бесконечные мини-бои, споря, можно или нельзя отслеживать денежные траты того или иного человека, не лучше ли заключить с человеком сделку? Желанным потребителям, если они согласятся, все покупки совершать при помощи сферических денег и делиться со сферическими партнерами сведениями о своих покупательских привычках и предпочтениях. Сфера может в конце месяца предоставлять скидки, бонусы и возврат средств. Как бонусные авиамили за использование одной и той же кредитной карты. Мэй решила, что сама подписалась бы немедля. По аналогии, надо полагать, также поступили бы миллионы. «Весьма интригует», — сказал Стентон. «Это его весьма интригует, как позже выяснит Мэй, означало, что он купит идею и наймет изобретателя».